Консолидация и интеграция. Перетасовка порталов началась в 1999 году с покупки Excsight компании Dotcom, а компания CMGI приобрела контрольный пакет акций AltaVista, что повлекло за собой сосредоточение на более узкой стратегии, ориентированной на поисковые системы. Disney's Go.com провело реорганизацию своего развлекательного сайта. У Yahoo дела пока идут хорошо. До тех пор, пока компания пользуется высоким доверием пользователей и выполняет свои обещания. Конечно, Yahoo быстро расширила сферу своих услуг, купив целый ряд компаний, таких как 4A-Level Corporation в октябре 1997 года, частную систему онлайн-связи и директорию, содержащую белые страницы в интернете. Затем последовали ViaWeb 10 июня 1998 года, провайдер программного обеспечения и услуг по размещению информации онлайн, WebCal 17 июля 1998 года, частный разработчик, специализирующийся на интернет-справочниках и календарном планировании, являющийся также издателем EventCal, всеобъемлющей базы данных по значимым событиям в жизни мирового сообщества. Затем Yojodyne Entertainment Incorporated 20 октября 1998 года, частная компания по предоставлению маркетинговых услуг. Hyper Parallel Incorporated 17 декабря 1998 года, маркетинговая компания, специализирующаяся на анализе данных. GeoCities 28 января 1999 года и Broadcast.com 20 июля 1999 года, предлагающие поточное видео. Дальнейшее развитие будет заключаться в том, сколько еще дальновидных сделок сможет заключить Yahoo. Если им удастся продолжать заключать хорошие сделки, это может принести огромную прибыль, говорит Шарлин Ли из Forrester Research. Тем временем, пока оставшиеся порталы разыгрывают наиболее доходные услуги, Yahoo и AOL стали лидерами игры в партнерство, введение все новых услуг и покупку небольших компаний, что заставляет нас отнести победителей к драгоценному меньшинству. По словам Эмили Меан, сотрудника фирмы Yankee Group, которая занимается исследованием интернет-рынка, реальное положение вещей состоит в том, что AOL и Yahoo так далеко оторвались вперед, что каким-нибудь претендентам на второе место после AOL угнаться за ними будет трудно. Yahoo не только совершает успешные сделки, но и мастерски использует возможности интеграции. Компания исключительно умело управляет приобретенной собственностью. По словам Кейти Хейл из Gartner Group, задача на будущее заключается в том, чтобы продолжать расширяться, одновременно продолжая управлять всем из единого центра. Она особо подчеркивает внедрение Yahoo в область малого бизнеса посредством создания рынка по совершению деловых операций напрямую между компаниями в марте 2000-го. Здесь целью является другой деловой круг, а не тот, с которого Yahoo начинала. Я почти убежден, что у них начались споры относительно направления, поскольку они так ценят независимость, что это привело к сомнениям и неуверенности. Для Янга игра еще только начинается. Мы верим в то, что знаем, куда движется интернет, и должны убедиться, что не стали почивать на лаврах. Важно не то, насколько велика компания, важно, насколько быстро она реагирует на ситуацию. Мы уже целиком поглощены тем, что будем делать дальше. Единственный способ для Yahoo оставаться на вершине – это быть быстрее, умнее и лучше чувствовать ситуацию, чем новое поколение бизнесменов, которое стремится доказать свое превосходство. Чтобы помочь всем быть внимательными и чтобы напомнить им, что некогда сейчас отдыхать и расслабляться, Янг приводит другое значение логотипа Yahoo. You always have other options. У тебя всегда есть выбор. Как стать следующим победителем-первопроходцем? Оставаться ведущим в своей игре. Часто различие между первым и вторым местом в киберпространстве зависит не от того, насколько ты хорош, а от того, сможешь ли ты оставаться на вершине. Знать своих врагов. В сфере интернета царит жесткая конкуренция. Как Тим Кугл сообщил Мэри Микер и Биллу Гурли на встрече глав интернет-компаний в Калифорнии в июле 2000 года, компания не очень озабочена составлением планов. Если у вас есть козырь в рукаве, не стоит показывать его, пока не придет время действий. Сначала стрелять, потом целиться. Нельзя позволить себе быть вторым. Из-за долгого прицеливания можно упустить удобный случай, и ты уже мертв, не успев выстрелить. Лучше прийти пораньше, чтобы занять удачную позицию.